Глава третья. Сломанная дверь. Вопрос доверия. 24-й день месяца Мишамонт, 352-й год после катаклизма. Рейслин вернулся в свой номер в разбитом щите, почти не помня, как он до него добрался. Мак с удивлением понял, что применил заклинание перемещения, абсолютно не отдавая себе в том отчета. Приятно было думать, что некоторая часть его мозга работала рационально, в то время как остальная паниковала и заламывала руки. «Успокоиться», — говорил себе юноша, меряя шагами маленькую комнату. «Я должен успокоиться. Мне надо все продумать». В пол номера постучали. «Провались ты в бездну! На дворе уже глубокая ночь!» — завопил чей-то голос. «Хватит расхаживать зад-вперед! Прекрати, или я поднимусь, и ты пожалеешь, что родился на свет!» Рейслин уже собрался метнуть в пол огненный шар, но вовремя сообразил, что ничего этим не добьется, только сожжет гостиницу дотла. Мак присел на кровать. Он очень устал и хотел спать, но стоило закрыть глаза, как перед внутренним взором сразу возникала сверкающая песчинка, падающая во тьму. Он видел, как свеча доживает последние секунды. «Сегодня ночь глаза. Сегодня я должен уничтожить магию. Сегодня я должен уничтожить себя». Это правда. Магия была его жизнью. Без нее он ничто. Ах да, Такхизис пообещала ему магию вроде той, которой пользуется Арякас. Рейслину следует только помолиться и попросить ее. А она решит, стоит бросать со стола крошки или нет. А если он откажется, если пойдет против нее, где на всем Кринне он сможет укрыться от гнева богини? Рейслин начал задыхаться. Он вскочил с кровати и распахнул ставни, впустив в комнату прохладный ночной воздух. Вдали мрачной громадой высился храм. Он словно бы нависал над Неракой. Казалось, его купола стирают звезды с небес, а шпили и минареты, словно скрюченные пальцы, тянутся к Рейслину, стараясь добраться до горла. Маг захрипел и проснулся. Оказалось, что он уснул, стоя у окна. Шатаясь, Рейслин вернулся к кровати и рухнул на нее. Он провалился в сон, едва прикрыв глаза, словно какая-то неведомая дикая сила стремилась утянуть его в темные глубины. Пока Рейслин спал, холодная, логически мыслящая часть его мозга, видимо, продолжала работать, потому что, проснувшись несколько часов спустя, он точно знал, что ему нужно делать. Занимался день. Приближалось время смены караулов. Солдаты, возвращавшиеся с дежурств, пребывали в хорошем настроении, предвкушая отдых в тавернах. Воины, заступающие на посты, наоборот, ворчали и ругались, занимая положенные места. По пустынным улицам скользили щупальца серого тумана. Облака исчезли с небес. Ночь глаза обещала быть ясной. Впрочем, она всегда бывала ясна. За этим приглядывали сами боги. Рейслин стремительно шел по улице, сунув руки в рукава мантии, низко надвинув капюшон и склонив голову. Иногда он врезался в солдат. Те обжигали его взглядами и кричали вслед оскорбления, но маг не обращал на это внимания. Солдаты еще некоторое время возмущались, а потом продолжали свой путь. Одних он вел к обязанностям, а других — к удовольствиям. Наконец Рейслин вошел в Красный квартал. Пройдя ворота, маг остановился перевести дух. Здесь он был лишь однажды, к тому же ночью, да еще приходилось притворяться, будто он без сознания. Маг последовал путем, по которому его тащил водоворот, в поисках того, что должно было быть входом в тоннель позади большого здания. Вход был хорошо замаскирован, поэтому Рейслину пришлось как следует поискать. Он обошел здание, над дверью которого висела на веревке лютня. Ветер перебирал струны музыкального инструмента, отчего те тихо звенели. Маг постучал. Залаяли собаки. «Мы закрыты!» — проревел изнутри густой бас. «А вот и нет», — возразил Рейслин. Он достал из мешочка немного помета летучей мыши и скатал его между пальцами, попутно произнося слова заклятия. «Да и Елаксана Бантенг!» Его тело налилось силой. Рейслин пнул дверь, и она разлетелась на куски. Железный засов с лязгом ударился о противоположную стену. Маг отодвинул посохом обломок широкой доски и вошел в магазин. Наперерез ему немедленно выскочили два мастифа. Собаки не нападали, они лишь стояли напротив, прижав уши. Наконец сука зарычала, показав желтые клыки. «Отзови собак», — приказал Рейслин. «Убирайся в бездну!» — заорал огромный человек с черной бородой, сидевший на табурете посреди захламленного магазина. «Что ты сделал с моей дверью?» «Отзови собак, Люд», — повторил Рейслин. «И даже не думай браться за арбалет. иначе жирный волосатый гном станет обугленным гномом. Люд медленно опустил руки. «Шинара! Хиддукель!» — угрюмо крикнул он. «Ко мне!» Собаки рыкнули еще несколько раз и потрусили к хозяину. «Запри их в той комнате», — велел маг, указывая на дверь спальни. Люд с ворчанием поднялся и увел мастифов. Рейслин в это время с трудом проложил себе дорогу сквозь груды старья. «Чего ты хочешь?» — Люд впился взглядом в лицо мага. «Мне нужно поговорить с Талентом». «Ты ошибся местом! Он в разбитом щите!» Рейслин хлопнул ладонью по прилавку. «У меня нет времени на твое вранье. Немедленно сообщи Таленту, что я желаю с ним переговорить». «Я тебе не мальчик на побегушках», — хмыкнул Люд. Рейслин схватил пышную бороду полугнома и резко дернул. Из глаз Люта градом посыпались слезы. Он завизжал и попытался вырваться, но с тем же успехом он мог пытаться голыми руками переломить потолочные стропила. Рейслин все еще пребывал под действием заклинания. С подбородка полугнома полилась кровь, и он глухо застонал. Услышав его крики, за стенкой яростно залаяли и заскреблись собаки. «Я вырву тебе всю бороду», — прошипел Рейслин, — «если не сделаешь то, что тебе велено. Немедленно пошли за Талентом. Назначишь встречу в том же месте, что и в прошлый раз, в тоннелях под твоим домом». Люд продолжал отчаянно браниться, и Рейслин потянул сильнее. «Я все сделаю!» — завопил Люд, скребя ногтями по запястью Рейслина. «Отпусти меня! Отпусти!» «Ты пошлешь весь Таленту?» — спросил Рейслин, продолжая держать его за бороду. Люд кивнул. По его щекам струились слезы. Рейслин отпустил его и оттолкнул. Люд принялся растирать горящий подбородок. «Мне придется послать Мэри. Сам я не смогу пойти. Ты же вышиб дверь. Меня теперь даже слепой овражный гном обнесет». «И где же Мэри?» «Обычно она приходит как раз в это время». Словно вызванная словами Люта, на пороге появилась Кендерша. «Эй, Лют, а чего у тебя с дверью?» — спросила она. «О, привет, Рейст, я тебя сразу не увидела». «Не твое дело», — прорычал Люд. «И не вздумай входить. Срочно беги и приведи Талента. Скажи ему спуститься в тоннели». «Конечно, Люд. Но все-таки что стало с твоей дверью?» «Бегом, я сказал», — заревел Люд. «Тебе лучше поспешить, Мэри», — сказал Рейстлин. «Дело срочное». Мэри перевела взгляд с одного на другого, а затем умчалась. «И плотника приведи!» — запоздало крикнул ей вслед Люд. «Как мне попасть в тоннели?» — спросил маг. «Ты ж такой умный!» — буркнул Люд, продолжая потирать подбородок. «Может, ты сам догадаешься?» Рейслин быстро обвел взглядом захламленный магазин. «Ну, разумеется. Лаз под собачьей лежанкой. Не слишком оригинально. Он заперт? Где ключ?» Люд что-то пробормотал сквозь зубы. «В принципе, я могу просто прожечь пол», — сказал Рейслин. «Ключа нет», — быстро сказал Люд. «Просто подними проклятую дверь и спустись. Смотри под ноги, лестница там крутая. Будет жаль, если сломаешь шею». Рейслин подошел к лежанкам и, пинком оттолкнув их в сторону, обнаружил в полу люк. Заклинание уже слабело, но, к счастью, у него досталось сил поднять тяжеленную деревянную створку. В такие моменты он начинал особенно скучать по Карамону. Маг заглянул в темноту, которая станет еще темнее, как только он захлопнет крышку. «Ширак», — сказал он, и навершие посоха вспыхнуло ярким светом. Рейслин подобрал подол мантии и, тщательно проверяя ногой ступеньки, начал спуск. Створка люка закрылась над его головой. В подземелье было тихо и пахло глиной. Издалека доносился стук капель. Оглядевшись по сторонам, маг быстро нашел стул, к которому был привязан во время последней беседы с Талентом. Рейстлин выбрал стул, на котором сидел трактирщик, и, устроившись на нем, принялся ждать. Вскоре появился Талент. Рейстлин не успел даже начать беспокоиться, как заслышал шум шагов и заметил блеск приближающегося фонаря. У мага были наготове розовые лепестки и сонные заклятия на случай, если Орин пошлет впереди себя кого-нибудь вроде водоворота. Но это был сам Талент. Он смело вошел в круг света, отбрасываемого посохом. «Присаживайся», — бросил Рейстлин, подталкивая ему второй стул. Но Талент остался стоять, скрестив руки на груди. «Я пришел сюда против воли. Возможно, из-за тебя мы все попадем в беду». «Вы уже в беде», — прервал его Рейстлин. «Я был в Даргардской башне и говорил с сестрой. Присядь. У меня начинает болеть шея, когда приходится смотреть снизу вверх».